Глава 58. Нелёгкий выбор. Дастан. Впервые настолько сильно охваченный эмоциями я скользил в темноте ночи, чувствуя, как неописуемая ярость плещется в груди. Я никогда не гналась за положением в обществе и материальными благами. Плевать мне на все это. Слова Дэми, нет, Эми, неустанно крутились в голове, вынуждая рвать и метать. Плевать. Ей на все плевать. На титул, власть и золото, которого у меня было в избытке. Для нее важна только духовная связь. И эта связь была не со мной, что злило еще сильнее. Такую девушку, как она, нельзя привлечь банальными украшениями и безбедной жизнью. Она выбирала сердцем. Ничего ей не ответил, не смог. В душе носился настоящий ураган, который все нарастал, грозя выйти из-под контроля. Поэтому я ушел молча, не проронив ни слова. Весь день ждал наступления сумерек, чтобы пробраться к ней в покое и поговорить. Правда, не знал, о чем именно, но для меня это было не так важно. Ведь главное, что я смогу увидеть ее, заглянуть в глаза девушки, судьба которой была так схожа с моей. Меня даже не остановило, что Кхали отправилась ночевать к принцессе. Я вдруг осознал, что готов залезть в комнату к кому угодно, только бы увидеть ее. На душе было тяжело, и эта тяжесть пугала. Ведь я понимал, чем именно она вызвана. Точнее, понять мне это удалось только в тот момент, когда Кхали заговорила о ритуале родства. Остановившись у живой изгороди, я коснулся ладонью области сердца, что мучительно сжалось. Глупая. Сорвалось тихое с моих губ. «Если ты пройдешь его, тогда мы...» «Тогда мы что?» — спрашивал у себя мысленно. «Не сможем быть вместе?» «А ты уверен, что она хочет этого?» «Очнись уже. Эми не верит тебе и собралась уезжать сама ей. Остановишь ее? Думаешь, она бросит принцессу? Или отправишься вместе с ней на чужие земли?» Сжав зубы до ломоты в деснах, я неспешно направился дальше. Мысли кружили в голове, а ладонь так и лежала на груди, накрывая шрам от кинжала, что подарил мне родной отец. Всегда старался быть хладнокровным, слушать только голос разума и не поддаваться эмоциям. Но в последнее время моя жизнь начала сходить с дороги, по которой я шел все эти годы. Воспоминания прошлого, что было для меня болезненным, против воли возникли в мыслях. Тот день, когда убили матушку, до сих пор снится мне, являясь единственным и самым страшным кошмаром. Никогда не забуду, как мы поехали с ней в храм на гору Махаван, отдать дань уважения предкам императорской семьи. С нами, как и полагается, были стражи, вот только это все равно не спасло. Мне на тот момент было 7 лет, но я до сих пор отчетливо помню, как наемники в повязках, закрывающих лицо до глаз. Кровожадно перебили всю стражу, а потом взялись и за нас с матушкой. Она так плакала, умоляла пощадить меня. Готова была пожертвовать собой, даже встала на колени перед этими ублюдками, но ее все равно убили, беспощадно, прямо у меня на глазах. Я кричал настолько громко, что сорвал голосовые связки. Меня крепко держали за шкварник, дергая из стороны в сторону, словно щенка. Их забавляли мои мучения. Они наслаждались слезами, что катились из моих глаз, и бессмысленными попытками напасть, чтобы отомстить. Что я, 7-летний мальчишка, мог на тот момент сделать против 2 десятков наемников? Верно, ничего. Но кое-что мне все же удалось. Я извернулся и ухватился за повязку того, кто держал меня, срывая ее. Это лицо. Оно навсегда врезалось мне в память. Эстар Моран. Молодой, с жидкой бороденкой и испуганным взглядом. Ведь я увидел его морду. «Щенок!» — рыкнул он спустя несколько секунд. «Но увидел ты меня. А дальше-то что?» Из его груди вырвался злорадный смех. «Все равно скоро сдохнешь, как и твоя мамаша». На тот момент он был небольшим чиновником, но я помнил его, так как он приносил отцу доклад, дрожа от волнения, ведь перед ним сидел сам император. Я был ребенком, поэтому мое бессилие выливалось в бессмысленные слова, что только смешили наемников. Неподалеку в луже крови лежало безжизненное тело моей матушки. Императрица, которая любила свой народ, заботилась о нем и правила справедливо. Не имело значения, кто перед ней, чиновник высшего ранга или же обычный работяга. В глазах мамы все были равны перед законом. И стар Марана, думая, что я скоро умру, решил поиздеваться надо мной перед смертью. И с коварной улыбкой поведал обо всем, о том, что вскоре на трон сядет другая императрица. И именно она распорядилась избавиться от нас с мамой. Элира Ридалейн, дочь старшего советника, жаждущая власти. Она годами плела свою паутину, раскидывая ее по всему дворцу. А отец? Он соблазнился ей, пуская к себе в кровать. Матушка узнала об этом, но не стала закатывать скандалы, а повела себя мудро, разрешая взять наложницу. Слуги жалели ее, а мама делала вид, что все хорошо, что ничего не изменилось. Хотя я видел, какая грусть плещется в родных глазах. Для меня родного отца больше не существовало. Я отказался от него, становясь сыном главы гильдии, который по чистой случайности прогуливался по берегу реки. Там он и нашел мое полумертвое тело с кинжалом в груди, подаренным императором. Мне повезло. Каким-то чудом я смог выжить. Наверное, жажда отмщения не смогла отпустить на тот свет, или стар Марана просто оказался криворуким. Я больше 3 месяцев восстанавливался. Постепенно горе, что сковало мое сердце, начало превращаться в ненависть и ярость к той, что уничтожила самое дорогое в моей жизни, к тем, что осмелились на столь жестокий и безжалостный поступок. Мой приемный отец знал, кто я, предлагал вернуться во дворец, ведь меня искали всей империей, потому что моего тела так и не было найдено, в отличие от мамы. Вот только я отказался. Понимал, что еще слишком слаб и неопытен, чтобы вернуться. Годы шли, я работал над собой, не покладая рук. Отец помогал мне в этом. Да, не родной, но именно он научил меня многому. Научил жить дальше и контролировать эмоции. Дал смысл жизни и познакомил с другим миром. Где свои заветы и правила, где братство превыше всего. Где нет предателей, и каждый готов закрыть спиной друг друга. Он помог мне найти и убить всех, кто в тот день напал на императорский экипаж, кроме Эстара Марана. Этого червя я приберег на сладкое. Хотел самолично увидеть страх в глазах Элиры Ридалейн, когда ей донесут, что ее главная шавка найдена с выпущенными кишками. Она не глупая, поймет, я иду за ней. Глава. Тихий голос Вены вырвал из печальных воспоминаний. «С вами все хорошо?» И вновь не нашелся с ответом. Говорить правду не хотелось, как и обманывать. Поэтому я прошел мимо него, направляясь к ведомству. Как быть? Как поступить? Впервые для меня стало важным что-то еще, а не только месть императрицы и Марана. И если я не приму верное решение, то потом всю жизнь буду жалеть об этом.